«Что бы я стала делать теперь, будь я героиней любовного романа?» – подумала Гленда, когда шаги затихли вдали. Прочитав десятки романов, она стала настоящим специалистом в вопросе о том, что делать, будь она героиней любовного романа. Хотя, как признавалась Гленда господину Шатуну, ее страшно раздражало, что в этих книжках никто не готовит. В конце концов, ведь без еды не обойтись. Чем плохо, если бы героиня испекла яблочный пирог? Разве совсем невозможно представить себе роман под названием «Гордость и булочки»? Несколько советов касательно того, как готовить кексы, были бы весьма уместны и смотрелись неплохо. На худой конец Гленда обрадовалась бы, встретив упоминание о том, что влюбленные герои заварили кашу. По крайней мере, тем самым авторы признали бы, что люди действительно едят. Гленда знала, чувствовала всем телом, что сейчас ей следует залиться слезами. И тогда она начала мыть пол. Потом вычистила плиты. Уходя с кухни, она всегда доводила их до блеска, но это не повод не помыть еще раз. Старой зубной щеткой она выскребла мельчайшие частицы грязи из дальних уголков. Отдраила каждый горшок песком, опорожнила жаровни, просеяла золу, подмела пол, связала вместе две швабры, чтобы убрать многолетнюю паутину с высокой стены. Гленда трудилась до тех пор, пока мыльная вода не полилась по каменным ступеням, смывая следы. Да, и еще кое-что. В леднике лежали анчоусы. Гленда разогрела парочку и подошла к огромному трехногому котлу, на котором вчера вечером написала мелом «Не трогать». Она подняла крышку и заглянула внутрь. Краб, подаренный Верити колотушкой накануне, как будто 100 лет назад, радостно помахал ей глазами. «Интересно, что было бы, если бы я оставила крышку открытой?» — спросила Гленда. «Как быстро крабы учатся?» Она бросила в котел раскисшие анчоусы, которые были приняты с восторгом, после чего замерла посреди кухни, размышляя, что бы еще сделать. Чугун не способен сиять, но плиты были вымыты и вытерты, а тарелки, образно выражаясь, вылизаны дочисто. Если хочешь, чтобы дело спорилось, возьмись за него сама. Чистота в исполнении Джульетты была сродни божественности. Она проявлялась редко, хаотически и превосходила всякое понимание. Что-то коснулось ее лица. Гленда рассеянно отмахнулась и обнаружила между пальцев черное перо. А, эти жуткие создания в трубах. Пора уже, наконец, от них избавиться. Гленда взяла самую длинную швабру и застучала по трубе. «Эй, убирайтесь оттуда!» — закричала она. В темноте что-то зашуршало, и послышались слабые птичьи вскрики. «Извиняйте, мисс!» — произнес чей-то голос, и Гленда увидела на лестничной площадке бесформенное лицо. «Как его бишь?» «Ах, да!» «Доброе утро, Бетон!» — сказала она троллю, и невольно заметила, что из носа у него течет что-то коричневое. «Нигде нет мистера Трева», — произнес Бетон. «Я его все утро не видела», — сказала Гленда. «Нигде нет мистера Трева», — повторил тролль чуть громче. «Зачем он тебе нужен?» — спросила Гленда. Насколько она знала, работа в свечных подвалах шла сама собой. Достаточно сказать Бетону «оплавляй свечи», и он не сдвинется с места, пока свечи не закончатся. «Мистеру Нату плохо», — сказал Бетон. «Нигде нет мистера Трева». «Отведи меня к мистеру Нату сию же секунду», — велела Гленда.